Теперь-то мы живем окончательно. А в обед перед палаткой взвыл Виллис. Из машины вышел шофер корпусного врача. Товарищ гвардии подполковник приказал стул забрать. Как это, не понял Сафронов? Ну, стул, повторил шофер. Сафронов переглянулся со Штукиным, который как раз заскочил к нему в свободную минуту. «Вероятно, у корпусного плохой стул», — заметил Штукин. Сестры фыркнули, а шофер переступил с ноги на ногу, не понимая причины смеха. «Берите», — сказал Сафронов, поднимаясь со своего трона. После обеда прибежал посыльный из штаба. «Срочно строим к палатке замполита». Сафронов построил подчиненных по тревоге, привел, доложил НШ. Оказалось, ничего особенного. Артисты прибыли, концерт будет. Да, НШ в своем стиле, — подумал Сафронов и не осудил Царапкина. С того ночного боя он не мог осуждать его действий. Начался концерт. Из палатки замполита появился восточного типа немолодой человек с большим барабаном в руках и принялся постукивать по нему пальцами, как палочками. «Э-э-э-э!» — затянул он на одной ноте, и вдруг как грохнет. «Бей, барабан, по фашистским головам!» Это было так неожиданно и резко, как выстрел. Слушатели ответили гомерическим хохотом и аплодисментами. Другие номера встречали тоже хорошо, но этот запомнили, он взбодрил людей и придал им силы. Надо ж как выдал. Бей, значит, барабан по башке фашистской. После концерта Сафронов подал знак командирам рот. Тотчас послышалась команда. Первая рота становись, вторая рота становись. Сафронов ловил на себя одобрительные взгляды товарищей. Подошли его санитары, окружили улыбками. «А мы на вас все любуемся», — высказался Галкин. «Вот, мол, какой наш гвардии с правильной точки», — поспешил на помощь Супрун. Радостное состояние Сафронова не проходило. С ним он и лег спать. День прошел напряженный, пестрый. Сафронов скоро уснул. В полночь прибежал посыльный. «Срочно в штаб!» Сафронов на этот раз ругнул НШ за его хроническую привычку. Но делать было нечего, вызов есть вызов, пришлось идти. Из штабной палатки доносились два голоса. Разговаривали громко и запальчиво, видимо, спорили. «Не понимаю смысла!» «Что, боязно?» «Нет, не боюсь!» Я и под обстрелом, и в окружении работал, но то вынужденно. А здесь мы приближаем помощь. Какую? Какую положено? Там есть немецкие блиндажи, землянки, капониры. Но это ж плацдарм, пятачок. Но там наш корпус. А эвакуация через реку, возможно, только ночью. Ну, не знаю. Беру на себя. Я вас всегда поддерживал. Сафронов... удивился и насторожился. Подойдя ближе, он узнал голоса. Спорили корпусной и ведущий. С недобрым чувством Сафронов вошел в палатку и доложил о прибытии. В палатке он заметил комбата, Чернышова, замполита и НШ. На его доклад отозвался корпусной. «Свертывайте ваше учреждение. Начальство не одобрило затею, она не для нас». «Но разрешите, — растерянно произнес Сафронов, — я сказал, не для нас, — оборвал корпусной. Мы сейчас слишком быстро двигаемся, и в настоящее время, в общем, явитесь во взвод, предстоит тяжелая операция». «Как же так? — не удержался Сафронов. — Приказания кхе-кхе не обсуждают, — осторожно вмешался замполит. — Вот именно, — подхватил корпусной. Но капитан Сафронов кхе-кхе проявил организаторские способности. «Разберемся», — сказал корпусной. «Нет, хе-хе», — необычно настойчиво произнес замполит.